Кошка, выгнув спину и опустив голову, крадется по ограде назад. Эдди откашливается. «У вас есть еще какие-либо вопросы по поводу интервью или расписания на данном этапе, мистер Бишоп?» Он смеется. «Нет, думаю, на сегодня хватит, солнце. Разве что попрошу называть меня Эдди. Рад, что наконец удалось пообщаться, Эрин, после того, как столько узнал о тебе». «Взаимно, Эдди. Рада знакомству». «О, и передавает мне привет Марку, милочка. Он, похоже, хороший парень». Ничего не значащая фраза, от которой у меня перехватывает дыхание. Он и за Марком следил. За моим Марком. Я не знаю, что ответить. Пауза затягивается. «Кстати, как вы познакомились?» Нарушает неловкое молчание Эдди. Вопрос повисает в воздухе. «Черт, вопросы тут должна задавать я». «А вот это, Эдди, вас не касается», заставив себя улыбнуться, произношу в ответ. Слова звучат свободно, уверенно и, как ни странно, даже в какой-то степени сексуально. Это вроде бы неуместно и в то же время более чем уместно. «Ха, согласен, родная, ваше знакомство не мое дело». Эдди разражается громким хохотом, который отдается эхом в тюремном коридоре на другом конце линии. «Отлично, любовь моя, превосходно!» Вот такой получился разговор. Похоже, все прошло неплохо. Мы с Эдди Бишопом нашли общий язык. Я улыбаюсь в телефон, на этот раз искренне. Улыбаюсь, сидя одна в пустой гостиной, залитой солнечным светом. Глава 4. Как мы познакомились. Марка я встретила в частном клубе у Аннабель в Мэйфере. Откровенно говоря, ни один из нас не относился к завсегдатаям такого рода клубов. Я лично посетила его тогда в первый и последний раз. Нет, ничего такого, было весело. Я даже встретила там любовь своей жизни. Но мы оба оказались там совершенно случайно. Если вы никогда не слышали о клубе у Аннабель, то я уточню, он немного странный. Расположен под неприметной лестницей на Беркли-сквер, и за 50 лет существования кто только не топтал его ступени, от президента Никсона до Леди Гаги. Клуб основал в 60-е годы эксцентричный бизнесмен Марк Бирли с подачи своего близкого друга лорда Аспинала. Изначально он представлял собой казино, скорее в стиле Джеймса Бонда с Шоном Коннери, а не дешевок с однорукими бандитами. Бирли имел связи с королевской семьей, политиками и преступным миром, так что публика, как понимаете, собиралась интересная. Он создал тихий маленький клуб для ужинов и знакомств, чисто для своих. В тот вечер я пришла туда не как член клуба, а по приглашению. С Каро я познакомилась на своей первой работе после окончания Национальной школы кино и телевидения. Я снимала документальный фильм о галерее «Белый куб». Чуть с ума не сошла от радости, получив эту работу. Мой профессор замолвил за меня словечко перед продюсером и показал мою первую короткометражку, которая ей понравилась. Я стала ассистентом оператора у Фреда Дэйви, одного из моих кумиров. Этот человек впоследствии помог мне сделать первый сольный проект в документалистике. К счастью, мы сработались. Я умею сходиться со сложными личностями. Появлялась рано и все устраивало. Приносила кофе, улыбалась. Пыталась быть невидимой и незаменимой, балансируя на тонкой грани кокетства и ответственности. Каро выступала в этом фильме в качестве говорящей головы. Она была самой умной, вернее, самой образованной из моих знакомых. Каро недавно окончила с отличием исторический факультет Кембриджа, то есть пошла по стопам Саймона Шамы и Алена де Боттона. После выпуска, не испытывая недостатков в предложениях работы, она неожиданно для всех выбрала управление галереей, которую открыла ее лучшая подруга по начальной школе. 5 лет спустя эта галерея явила миру новое поколение великих британских художников. По окончании первого дня съемок Каро пригласила меня выпить, и мы быстро подружились. С Каро было весело. Она имела привычку то и дело не к месту поминать собственное происхождение, и сквозь туман ее аллюзий я угадывала образы благородных негодяев с сигарой в углу рта. Она очаровала меня своим блеском, а через несколько недель после знакомства пригласила в клуб у Аннабель. Я впервые заприметила Марка, вернувшись из дамской комнаты, где пряталась от одного зануда из хедж-фонда. Тот почему-то решил, что если я иногда ему киваю, пристально вглядываясь в толпу, то мне с ним интересно. Из достоверного источника, от одной испанки, я выяснила, что зануда караулит меня у входа в дамскую комнату с новым коктейлем, за которым я его послала. Я воспользовалась возможностью разобраться с текущими делами по телефону. На это ушло минут 10, после чего выскользнула из уборной. Мой поклонник наконец ушел. наверняка отправился очаровывать другую счастливицу. А я устремилась обратно к барной стойке, заметив в толпе спину Кара в тускло-золотом платье. Она с кем-то оживленно болтала. Когда она повернулась боком, я увидела ее собеседника. Я остановилась на полном скаку. Мое тело даже без вмешательства рассудка решило, что я буду третьей лишней. Каро. Высокая, соблазнительная, уверенная в себе амазонка. Крой платья из золотистой парчи подчеркивал каждый изгиб фигуры. В тот вечер она явно решила обойтись без нижнего белья. Оба выглядели так, словно сошли со страниц глянцевого журнала, где рекламировали новый парфюм. Ее спутник показался мне идеалом мужской красоты. Высокий, крепкий, мускулистый и в то же время не оставлял впечатления, что не вылезает из спортзала. Возможно, занимается греблей или играет в теннис. Или рубит деревья. О да, из него вышел бы чертовски классный лесоруб. Помню свое нестерпимое желание посмотреть, как он это делает. Короткие каштановые волосы небрежно растрепаны. Он весело улыбнулся словам, которых я не расслышала, и Кара рассмеялась. Я почему-то ускорила шаг. Словно мое тело, испытав потребность на клеточном уровне, приняло решение за меня. Так или иначе, я выпрямилась и устремилась к ним, не зная, что скажу и не вполне владея собой. Когда нас разделяло не менее 10 шагов, он посмотрел на меня взглядом, который впоследствии станет привычным и по которому я буду тосковать до конца своих дней. Он рассматривал мое лицо, губы, глаза, ища за ними меня саму. Я успела переодеться после съемок, выбрав винтажный брючный костюм пыльно-розового цвета и золотисто-розовые сетчатые босоножки. Образ фейдановый из телесети исключительно для неожиданных выходов в свет. Знала, что мне очень идет этот стиль, ведь таких, как тип из хедж-фонда, привлекает отнюдь не внутренний мир. Проследив за его взглядом, Кара повернулась ко мне. «Куда ты пропала?» Она сияла, откровенно наслаждаясь эффектом, который производили мы обе. Я почувствовала, что отчаянно краснею, но переборола себя. «Марк, это чудесное создание, моя подруга Эрин. Она человек искусства, снимает документальные фильмы. Гениальная!» Проворковала Кара, ревниво подхватив меня под руку. «Приятно осознавать, что тобой дорожат. Эрин – это Марк. Он работает в Сити и увлекается современным искусством. Правда, он не поклонник инсталляций с автоматами Калашникова или человеческими ногтями. А вообще у него нет предубеждений. Правда, Марк?»